33-м году на Кубани придешь, бывало, в станице, во двор с заданием. Язык не поворачивается спросить, есть ли хлеб. Сам хозяин на лавке пухлый лежит. Жена его с детьми тоже уже от голода доходит. Нема, говорит. А щупом в стенку ткнешь, и оттуда пшеница ручьем. Вот тебе и кулацкая философия наяву. Сам помру, семью уморю, но никому не отдам. Из-под крутого лба член военного совета скользнул затвердевшим взглядом по далекой синей полосе. На миг она будто лезвием резанула его по глазам, у него затрепетали веки. В конце концов, немцев тоже привлек сюда наш хлеб. Конечно, в итоге они преследуют более крупную цель, но попробуй отнять у известной формулы «хлеб — это социализм» первую часть, и все остальное повиснет в воздухе. Вот они и решили отнять. Индустрию мы передислоцировали за Уральский хребет, а вот хлеб... Он пробежал пальцами по гриве сидеющих волос, зло качнул головой. Отнять главные хлебные районы — это самый верный способ затянуть у нас на горле петлю. Если мы еще не на все 100% голодаем, то лишь потому, что пшеница теперь растет у нас, там, где раньше рос саксаул. Но голод уже подкрадывается. Твоя голова, генерал, конечно, полна пушками, танками, ожиданием резервов. Но кто-то ведь должен подумать и о том, чтобы уже к весне снова перебросят сюда из-за Волги и Каспия тракторы, сеялки, семена. Небось, когда запаздывают вагоны с мукой, ты сразу же хватаешься за ВЧ и клянешь почем зря московских интендантов, так? «Бывает и так», — с усмешкой кивнул командующий. «Вот. Но подумать о том, откуда нам скоро придется брать эту муку, даже тебе, уважаемый генерал, не помешает». Командующий примирительно кашлянул. «Хорошо, ты меня убедил, но ответь, пожалуйста, и на мой вопрос. Ты мне обещал склепать из подбитых танков, если не полк, то хотя бы батальон?» «Обещал. Ну и где же они?» «Они уже готовы». «Что?» «Да, дело за экипажами». «Ну, спасибо, Александр Александрович. Ты даже не представляешь себе, какое ты дело сделал. Не я, генерал, а рабочие». «Ну что, будем возвращаться?» «Да», — согласился член военного совета. Первый номер противотанкового ружья, который все это время ни на секунду не оторвался от амбразуры, пробитой рядом с окном в железобетонной стене, повернул вслед им голову в каске. Член военного совета, перехватив его взгляд, быстро наклонился к нему. «Андрей Рубцов, ты?» Взглядывая на него, Андрей, поколебавшись, ответил: «Я». Все уже вышли из комнаты, и гулко разговаривая в пустом здании, стали спускаться по лестнице, но член военного совета еще задержался в комнате. «Ты меня помнишь, Андрей?» «Помню, Александр Александрович. Вы ночевали у нас, а потом ездили с отцом на рыбалку. О нем, об отце, что-нибудь знаешь?» Андрей молча покачал головой. Встречаясь с его взглядом из-под козырька стальной каски, член военного совета только коротко сжал его плечо своей рукой и, больше ничего не сказав, бросился догонять ушедших. Пароходом и двумя баржами, ускользнувшими по Волге от юнкерсов, в город на берегу Каспия привезли большую партию тяжело раненых в уличных боях в Сталинграде. Сложенное из розового туфа здание госпиталя стояло на взгорье старой части города. На севере в безоблачные дни вырезывалась снежно-голубая линия Кавказского хребта. Южнее, кутаясь в тучи, горы сходили к туманно зеленевшим внизу долинам. На востоке вставал лес нефтяных вышек, вторгавшихся в море. В аллеях, обнесенного железной зубчатой решеткой парка, бродили выздоравливающие. Тех, кто не мог двигаться самостоятельно, санитарки выкатывали в креслах на колесиках. В парке осенняя ржавчина еще только закрадывалась в листву деревьев. Раньше выздоравливающих свободно пускали в город. Но после того, как они, недолечивая, стали поодиночке и группами убегать в действующую армию, ворота парка захлопнулись, и на них повесили внушительный замок гирю. Однако в палатах госпиталя, казалось бы, отрезанного от внешнего мира, обычно знали о происходящем на фронтах и то, чего не услышать было из утренних и вечерних сводок по радио. В проходах между койками, в коридорах, в курительных комнатах сходили с одетые в серые халаты артиллерия, авиация, пехота, обсуждая самые последние новости, поступившие с новыми партиями раненых. Если известия оказывались плохими, в палатах надолго поселялась тишина, бурно скакали на пришпиленных к изголовьям коек листках температурные графики, главврач начинал кричать на ординаторов и дежурных сестер, так что очки прыгали на седловине его мясистого носа. В угловой палате, выходившей двумя окнами к горам, а третьим в парк, единственным, кто уже мог ходить и приносить новости, был старший лейтенант Жук. До этого он тоже неподвижно пролежал на спине в гипсовом корсете 4 месяца со сквозным осколочным ранением в грудь. Его сосед по койке, капитан Луговой, часто внутренне удивлялся, как это Жук, начавший войну на самой границе и дважды раненый, не растерял еще своего запаса молодцеватости. И под угрюмым серым халатом ему удавалось соблюдать кавалерийскую выправку. Уже в госпитале завел усы, обещая сбрить их в тот день, когда снова вернется на границу на пруте. С Луговым они сразу же сошлись не по общности, а скорее, как это чаще всего бывает, по несходству характеров. Луговой столь же часто винил себя за излишнюю замкнутость, сколь ругал себя Жук за чрезмерную общительность, ронявшую его, как он думал, в глазах окружающих. Но главным было то, что они оба служили до госпиталя в коннице. Жук в корпусе генерала Белова на Западном фронте, а Луговой в казачьей кав-дивизии в горах под Туапсе. В бою за Волчьи ворота его тяжело ранило в голову осколком отбитого от скалы снарядом камня. От непрерывного оглушающего звона в ушах он страдал даже больше, чем от боли. Третьим в палате был Юсупов, командир танка, сгоревшего в последних боях под Владикавказом. Он лежал весь в гипсе и в бинтах, как большая снежная кукла, не в силах пошевелить пальцем. Лишь черные глаза мерцали из щели в марле. Дальше лежал, обычно отвернувшись на своей койке лицом к стене, шофер из стройбата, которому ампутировали гангренозную руку. Пятая, задернутая одеялом койка, второй день пустовала, после того, как ее обитатель, летчик, выкрал ночью из склада госпиталя свое обмундирование и сбежал. Возили в госпиталь раненых с трех направлений. Из-под Новороссийска и Туапсе по железнодорожной колее, висевшей на склоне горы над морем, из-за Терека на автомашинах через Крестовый перевал и волжскими санитарными транспортами, если им удавалось, конечно, прорваться в Каспий сквозь бомбовые удары и артиллерийский огонь немцев. На этот раз удалось, хотя немецкая артиллерия в нескольких местах уже выдвинулась к самой Волге. Всю ночь из порта ходили в госпиталь машины. А в операционной до утра горел свет, проливаясь из щелей в затемненных окнах на листву пирамидальных тополей. По всему госпиталю раскатывался голос главного хирурга, рычавшего на своих нерасторопных ассистентов и на медсестер, подававших ему хирургический инструмент. К утру все стихло. Жук, который всю ночь бессонно слонялся по лестницам и коридорам госпиталя, сопровождая ходивших с носилками санитаров, появился в своей палате во всеоружии самых последних новостей. Есть среди раненых и из тракторного поселка, и из самого города. Уже под Астраханью их транспорт потрепала авиация. Сейчас и к нам должны одного положить. Он не успел договорить. Из глубины коридора донесся мягкий гул. Обутые в резину колеса остановились перед дверью палаты. Жук поспешно открыл дверь. с вкатившейся в палату коляской вторгались запахи эфира, камфоры и йода. Санитары переложили новенького с коляски на свободную койку и ушли. Он не шевелился. Уже совсем рассвело, выступил в окне излом хребта, а он все еще хрипел, откинув на подушке голову с полузакрытыми, остекленевшими глазами. Жук на цыпочках подходил к нему, вглядывался в его совсем еще мальчишеское лицо и, огорченный, также на цыпочках отходил. Все торопливее стучали каблучки дежурной медсестры, бегавшей к новенькому из процедурной со шприцами и с кислородными подушками. Вскоре пришел главный хирург, уже успевший вздремнуть перед утренним обходом. «Состояние», — с беспокойством начала докладывать ему врач-ординатор с большими черными глазами на увядшем желтом лице. «А вы как же хотели», — прервал ее главный хирург, «чтоб с такой дырой в легком он танцевал?» «Да, но после такого кровотечения вполне нормально. Взгляните на его грудную клетку. Нет, в ней болезнь долго не задержится, не задержится». И в доказательство главный хирург отвернул простыню, которой был прикрыт новенький.